Надар Хундадзе. «Мир городские ночи». Роман в новеллах. Перевод с грузинского. Издательство «Советский писатель». Москва. 1985 год. Читает Николай Козей. Удивительные ночи в Миргороде. Спокойные, тихие и по-своему красивые. Сидишь у окна гостиницы, смотришь на Хорол, на раскинувшуюся за Хоролом бескрайнюю степь и ищешь глазами, взглядом, мыслью. Ищешь ни вслепую, ни ощупью, ибо знаешь, что здесь, в Миргороде, жил твой славный предок, великий Давид Гурамишвили, что здесь же, неподалеку в Зубовке и Кременчуге, в Ахтырке и Турбаях, были у него близкие, знакомые, друзья, что народ до сих пор хранит легенды и сказания о нем. И ты непременно должен соприкоснуться со всем этим, пропустить через сердце, принять как свое кровное. Должен вслушаться в чудесную звездную ночь над Миргородом, и он явится тебе, лик поэта. Так думалось мне 10 лет кряду. Я ездил по Украине, смотрел, слушал, запоминал. И вот они, мои думы, ночные беседы с тенью поэта, волнами Хорола со степью. Их, ставших новеллами, я и предлагаю читателю с почтением и робостью. Автор.